Сидит в чистом поле птичка, неприметная, маленькая, как воробей. А зовут птичку жаворонок. Летит мимо бабочка, вздыхает, жалуется. Как высоко ты летаешь, жаворонок, и как хорошо ты поешь, а я вот только летаю. Не переживай, зато ты вон какая красивая, а я неприметный. Хочешь, я для тебя песенку спою? Бабочка села на цветок, а птица взлетела высоко-высоко в небо, замерла там и запела. Поет жаворонок с ранней весны до середины лета. Причем поют только самцы, а самки в это время сидят в гнездах и высиживают птенцов. Кружит птица над своим гнездом, что в траве устроила. Издалека слышны трели, одна на другую непохожие. В конце лета жаворонки собираются в стайки и в начале осени улетают в теплые края на зимовку. Затеяли как-то птицы соревнования, кто поднимется выше всех в небо. Ну, конечно, самым сильным и выносливым оказался орел. До самых облаков долетел, но не победил. Перехитрила орла малая птаха, спряталась в его перьях, а когда орел ослаб и не мог лететь выше, выскочила из перьев, спорхнула над могучей птицей и выиграла. Объявили тогда следующее соревнование, кто глубже всех в землю опустится. Маленькая птичка и тут выиграла, пролезла в норку к мышке. Очень уж ей хотелось стать королем птиц. Да только какой же из нее король, если ростом она меньше крупной стрекозы? Не король, а так королек. Так и стали называть ее пернатый королек, а вслед за ними и все лесные жители. Приросло имя к птичке, и загордилась, закрасовалась она, распустит яркий хохолок на головке, заблестит он в солнечных лучах, ну, чем не корона? Все равно я король, всем говорит королек. Перышки у него зеленовато-серые, поэтому и не очень заметна эта птица. Питается королек насекомыми, разыскивает их личинки, не отказывается и от гусениц. Целыми днями ищет птица корм на деревьях, забирается в гущу хвои, внимательно осматривает даже самые маленькие щелочки, чуть ли не каждую сосновую еловую иголку. Ой, что это? На конце еловой лапы висит глубокая чаша. Раньше я ее не видел. Это не чаша, а мое гнездо. Хорошо поработали, смастерили домик на славу. Теперь будем ждать птенцов. Мама, что это за птица? Это королек. Хороший строитель, ловко вьет гнездо из травинок, кусочков мха, лишайников, опутывает и скрепляет все это паутинками. Одно слово — мастер. А как гнездо готово, можно яйца нести, да птенцов высиживать. Запищат на мягкой подстилке птенцы, у корольков родителей забот прибавится. Кормят о них своих малышей, не зная покоя. Но вот подросли птенцы и улетели. Но теперь-то уж отдохнете, говорили соседи. Отдыхать некогда, поднял королек хохолок корону. У нас будут еще птенцы. И действительно, через некоторое время снова появились у корольков дети. Но вот и они подросли, и вновь опустело круглое гнездышко. Повзрослевшие птенцы, как и родители, попискивая, перелетали с дерева на дерево и уже сами искали себе еду. Вот так и живет в нашем лесу эта маленькая птичка Королек. Вечер в лесу. Темнеет, скоро ночь наступит. Сидит у своего дупла бельчонок, прислушивается. Мама, а кто это щелкает? Сова, большая голова, так она врагов своих пугает. А кто так в лесу шипит? Это опять сова-совушка, мохнатая головушка. А почему днем я ее ни разу не видел? Днем она сидит дома, а ночью выходит полетать, да на грызунов и насекомых поохотится. Мама, мама, кто-то большой пролетел, да так тихо, что его совсем не слышно. Не бойся, это как раз и была сова. У нее особое оперение, поэтому и летает она тихо, почти бесшумно. Ай, интересная птица эта сова. А я хочу знать, как она выглядит, чтобы узнать, если увижу. Ну что же, слушай и запоминай. Голова у совы большая. У других птиц глаза по бокам головы, а у совы спереди. Ими она моргает, но не водит. Чтобы все увидеть, сова поворачивает голову даже за спину. Клюв у нее крючком, ноги покрыты перьями, а когти изогнутые и острые. Что еще нужно хорошему охотнику? Мамочка, а сова еще будет летать? Конечно, целую ночь до самого утра. Она пусть летает и охотится, а мы с тобой сейчас будем ложиться спать. Тоже до утра? Да-да, до восхода солнца. А как солнце взойдет, сова и спать ляжет.